Глава 22. Бессонница. Яна. После ужина, поблагодарив повара Арно и проводив до двери семью Завальских, сбегаю наверх в нашу с Женей спальню. Стаскиваю с себя всю одежду, оставляя лишь трусики. В гардеробной натыкаюсь на рубашку моего мужчины, которую он снял, переодеваясь перед поездкой на ипподром. Она все еще хранит запах его тела. Будоражит меня, вызывает стойкое желание спуститься вниз и нырнуть к нему под одеяло, даже если он запротестует. С трудом отрываю лицо от нежного шелка. Едва не всплакнув на эмоциях, надеваю его вещь и заставляю себя забраться в нашу холодную постель. «Не нужно спешить, Яна». Внушаю себе тихим шепотом и обратно утыкаюсь носом в воротник. «Как же он им пахнет!» Сомкнув веки, жадно втягиваю мужской любимый аромат. Голову теряю моментально. Где-то глубоко в легких начинает клубиться тягучее тепло. Постепенно сползая вниз живота, растекается по нему мучительным томлением. Соски от этого превращаются в твердые камушки. Болезненно ноют, прикасаясь верхушками к ткани. «Нужно попытаться уснуть», — уверяю себя в том, что реально не сработает. Притягиваю его подушку к груди, укладываюсь поудобнее, при этом натягивая на себя пуховое одеяло. Лежу так какое-то время, не в силах прервать шальные мысли. Ворочаюсь, наблюдая за луной в ночном небе. Все время представляю нас двоих, как мы обнимаемся перед сном, целуемся, шепчем друг другу на ушко всякие пошлости и слова любви. Планируем завтрашний день. И не только планируем. Это помогает потерять счет времени. Чувствую, как погружаюсь в свой мечтательный мир. Проваливаюсь в кратковременный беспокойный сон. А через какое-то время вздрагиваю всем телом, словно срываюсь с небес. Просыпаюсь. И так длится каждый час, пока время на мобильном не указывает 4 утра. Хочу к нему. Прислонить ухо к двери и прислушаться к шорохам. Вдруг не спит. Но в итоге решаю спуститься на кухню и сделать себе мятный чай. Может быть, после этого мои нервы немного успокоятся, и я смогу еще поспать хотя бы пару часов. Едва перешагнув через порог кухни, забываю, куда шла. Горло сжимается в спазме, когда замечаю знакомую фигуру рядом с кухонным гарнитуром и дымящим электрическим чайником. Волосы взъерошены. Уткнувшись лбом в подвесной шкафчик, Женя при тусклом свете ламп размешивает сахар в чашке с приготовленным чаем. «В 4 утра? Серьезно? Почему он не спит? И ложился ли вообще?» «Доброе утро!» Проговорив осипшим голосом, схожу с места и направляюсь к нему, чтобы помочь отнести чашку на стол. Захаров реагирует с опозданием. Задумчивый вид говорит о том, что мой мужчина снова витал где-то в другой реальности. «Привет!» — очнувшись, произносит. «Вижу, как теплеет его мрачное лицо. Покрасневшие от недосыпа глаза слегка сощуриваются, изучая меня с ног до головы. Господи! Я так растерялась, что забыла о причине, вызвавшей уже нелестную реакцию. Его полурастегнутая рубашка все еще на мне, и она из-за тонкого качества ткани не способна скрыть очертания отяжелевшей груди и набухшей соски. «Прости!» — виновато отвожу взгляд к его чашке. «Я ею воспользовалась. Думала, смогу крепче уснуть». «И как? Удалось?» Определив мое желание, Женя протягивает мне свой чай, разворачивая корпус ко мне. Принимаю напиток с благодарностью, делаю несколько глотков и с довольной улыбкой возвращаю чашку в его руку. «Не, а тебе?» Спрашиваю очевидное, но все же хочу услышать от него о причине ночной вылазки на кухню. «Точно так же. Бессонница замучила. Вот». Кивает на электрочайник, улыбнувшись одним уголком рта. Ловлю эту порочную улыбку и запечатываю в памяти, как еще один драгоценный трофей. Решил чаю выпить. Мята вроде бы успокаивает. Вижу. Кстати, чай очень вкусный. Спасибо. Искренне хвалю его. Все-таки не пожадничал. Любезно поделился своим. Обычный. Подносит чашку к своим губам и надпевает из нее. А у меня в этот момент губы покрываются мурашками из-за того, что он не брезгует. Наоборот, будто наслаждается, прикасаясь губами к тому месту, где только что были мои. Он лучший из тех, что я когда-либо пила. Может быть, хочешь еще? Интересуется слегка охрипшим голосом, который забирается под кожу, миллионами иголочек, и щекочет изнутри до появления мелкой дрожи. Хочу. Выходит, вымолвить так, словно я перед этим полночи тренировалась соблазнять голосом мужчину. Думаю над этим моментом и чувствую, как на щеках расплываются пятна, полыхающие румянцем. «Ты очень красивая, Яна!» Женя протягивает мне чашку, не сводя глаз с моего лица. Водит ими по губам, по глазам, по переносице и лбу. Опускается к подбородку и ниже, к груди. Обжигает открытую ложбинку откровенным взглядом. «Моя рубашка тебе слишком идет». Тональность его голоса снова ударяет по нервам, вынуждает завибрировать каждую клеточку во мне. В груди сбивается сердечный ритм. Во рту от волнения пересыхает, и я, не мешкая, тянусь пальцами к его руке, чтобы отобрать чашку и утолить внезапно вспыхнувшую жажду. Прикосновение кожи к коже пронзает разрядом тока. Пораженная своей реакцией, замираю на пару секунд, чтобы насладиться бегущими между нами импульсами. Затем, едва придя в себя, беру из его руки чашку и делаю жадный глоток. Легче не становится. Непрерывно смотреть в его глаза и тупо молчать сравни ожиданию казни. Выдыхаю рваный вздох, и в груди что-то лопается, резко, с болью, как натянутая на максимум тетива. Желание его обнять становится невыносимо жгучим. «Поцелуй меня, пожалуйста». Едва слышу свою робкую мольбу. «Яна». Мой мужчина отбирает из рук недопитый чай, ставит чашку на столешницу, сглатывая образовавшийся в горле ком. «Сейчас не лучший момент для этого». Его голос звучит совсем охрипшим. Прислоняясь к нему всем телом, залипая взглядом на движение слегка выпирающего кадыка. Какой же он красивый! Везде! Господи, спасибо тебе за то, что сохранил ему жизнь. Не устаю это повторять. Перестаю себе принадлежать. Даю волю инстинктам. Тянусь к его шее дрожащими пальцами, опуская подушечки на пульсирующие артерии и мягкими движениями, прохожусь по ним вверх-вниз, ощущая, как стремительно в сосудах бушует кровь. «Мне очень нужно», — шепчу, переводя взгляд на его полураскрытые губы. Вижу, что сам хочет, но сдерживает себя до последнего. Сопротивляется. «Ты даже не представляешь, как нужно, Женечка!» Поднявшись на цыпочки, выдыхаю его имя в подбородок, прихватывая зубами щетину. «Мышь! Я же не каменный!» Отзываясь на мои прикосновения, Захаров издает сдавленный стон. «Я захочу продолжения. Не нужно, слышишь?» Обхватывает ладонью одно мое запястье и снимает руку с шеи. Пользуясь временной скованностью Евгения, зарываясь второй рукой в волосы, мягко массируя его затылок. Он от подобного массажа всегда тащился и мурлыкал, как мартовский кот. Возможно, Женя прав насчет неудачного момента. На ноге лангета, на плече фиксирующая повязка, кровоподтек на виске. Но я так сильно скучала по нему, что сейчас не нахожу сил оторваться от горячего и волнующего мужского тела. Меня словно магнитом притянуло. прижала к его часто-часто вздымающейся от волнения груди и не отпускает. В конце концов, Женя не инвалид, и слава богу. Успокаиваю свою совесть. Боже, о чем я только думаю? А почему, собственно, нет? Может быть, это единственный способ доказать ему существующую между нами любовь? Причем такую, из-за которой мы оба потеряли головы. Что нам мешает лечь на кровать и насладиться друг другом? Ему ничего не нужно делать. Только расслабиться и выбросить из головы все гнетущие мысли. Хотя бы на пару часов. Я сама все устрою. После интимной близости он должен что-нибудь почувствовать ко мне. Вспомнить хотя бы крошечную долю того, что спрятано в его подсознании. «Я прошу всего один поцелуй». Продолжаю настойчиво нашептывать в его губы, не касаясь их языком. «Яна!» Снова уставший выдох опаляет мое лицо. «Я не смогу оправдать твои надежды». «Ты сказал помочь вспомнить. Вот и не мешай». Накрываю ладонью горячий пах. Ощутив его твердость и полную боевую готовность, закатываю от удовольствия глаза. «Как же красноречиво ты меня не хочешь!» — довольно мурлычу я. «Я не это имел в виду». «Как насчет лайтовой версии секса от твоей любимой девочки? Думаю, тебе вполне подойдет. Согласен, любимый?»